Снова отдав на хранение в преподавательскую кейс-скат, Тацуя вернулся в комнату школьного совета. Как только он вошел, Мари сразу же схватила его за запястье. Миюки, слушавшая объяснение Азуса около терминала, стоящего у стены, нахмурила брови, увидев это. Тацуя в ответ мог только подать знак, что ничего с этим поделать не может, теряясь в сомнениях, сможет ли она правильно понять его ситуацию. Он с усилием подавил желание освободить свою руку. Хотя можно отметить ту скорость, с которой Мари смогла так быстро его поймать. Ее физические способности впечатляли. Но много что случилось. Но давай вернемся к первоначальной цели. Пойдем в штаб дисциплинарного комитета. Не заботясь о духовном состоянии Тацуи, который сейчас был очень смущен, Мари потащила его за руку. Миюки наконец-то увидела смущенное выражение лица Тацуи, поэтому вновь направила свое внимание на терминал. Нелегко это ей далось. Хаттори даже не поднял головы с того момента, как Тацуя зашел в комнату школьного совета. Казалось, что он попросту старался не замечать его. И это являлось великим достижением. Ведь ранее он не хотел терпеть его присутствие. Тацуя был благодарен ему за это. Маюми торопливо сомкнула руки. Для чего этот жест? И что же она хотела этим показать? Среди всех людей, с кем был знаком Тацуя, ее, скорее всего, тяжелее всего было понять. Наверное, это был знак, что они позже еще встретятся. Испытав некоторые трудности, в основном убеждая Мари, Тацуя высвободил запястье из ее хватки и покорно проследовал за ней. В дальнем углу комнаты, там, где по идее должен был располагаться пожарный выход, на самом деле была лестница, ведущая в штаб дисциплинарного комитета. «Мы игнорируем требования пожарной безопасности?» Поразмыслив над этим, он понял, что пока ученики обучаются магии, или пока в школе есть превосходные маги, несоблюдение отдельных норм пожарной безопасности не должно стать существенной проблемой. Обычной магии колебания или скорости достаточно, чтобы сбить пламя, а комбинирование магии концентрации движения позволит избавиться от дыма. На самом деле, большие пожары в небоскребах – это отличная возможность для магов показать все, на что они способны. Думая об этом, Тацуя понял, что отсутствие лифта – допустимое смягчение жестких требований пожарной безопасности. Что касается Тацуи, то он прямо прошел в комнату штаба. Мари указала на один из стульев, стоящих около стола, и сказала: «Тут немного не прибрано. Особо не обращай на это внимания». «Немного» — это еще слабо сказано. Можно было сказать с уверенностью, что тут и шагу ступить некуда. Все стулья завалены чем попало. Данный вид шокировал, наверное, потому, что они только что пришли из опрятной и прибранной комнаты школьного совета. Так что такая реакция была вполне ожидаема. Столы были завалены книгами, портативными терминалами, даже кат и другими вещами. Тацуя освободил немного места на одном полузадвинутом стуле возле стола. Комната дисциплинарного комитета больше напоминает холостяцкую квартиру. И хотя я раз за разом говорю своим подчиненным, что надо за собой прибираться, меня мало кто слушает. Ну, ничего не поделаешь, если сейчас никого нет. Услышав такой ответ, Мари сморщила брови, не понимая, чем являлся комментарий Тацуи. Насмешкой или поддержкой. Наша главная задача – патрулирование школьных территорий. Так что подобное положение дел в нашем штабе – обычное дело. В комнате их было только двое. Дисциплинарный комитет состоит из 9 учеников. Но места в комнате хватило бы на гораздо большее количество человек. Подобное просторное пространство в сочетании с холостяцкой атмосферой и разбросанными вещами только усиливали ощущение беспорядка. Кроме очевидного беспорядка, внимание Тацуи привлекли вещи, сваленные в кучу на столе. «И все же, шеф... Ничего, если я тут немного приберусь». «Что?» В ответ на неожиданное предложение Тацуи, брови Мари приподнялись от удивления. Довольно неожиданная реакция с ее стороны. «Я хочу стать ремесленником магии. Поэтому не могу смотреть на то, что кат разбросаны как попало. Те же чувства я питаю к брошенным или выключенным терминалам. Тацуя решил временно задержаться здесь, хотя бы по этой причине. Ты хочешь стать ремесленником магии, несмотря на твои боевые способности? Услышав слова Тацуи, Мари серьезно задумалась. Хотя ее суждение строилось только на недавней схватке, но даже только по ней она понимала, что его боевые навыки были превосходными. «Неважно, как сильно я буду стараться. Моих способностей в лучшем случае хватит на лицензию уровня С». Со стороны казалось, что он так выразился о ком-то другом, а не о самом себе. Тацуя легко сказал такой самокритичный комментарий в ответ Мари. А у нее не было слов, чтобы опровергнуть их. В большинстве стран используется определенная система лицензирования. Данная система основана на международных стандартах, которые придерживались и в этой стране. Неважно, работаешь ли ты на корпорацию, правительство или даже занимаешься частной практикой. Чтобы занимать определенную должность, ты просто обязан иметь определенный уровень допуска. Маги с более высоким уровнем получают более высокую зарплату. Таковы правила нынешнего общества. Международные лицензии насчитывают 5 уровней, от А до Е. Латинский алфавит – ABCDE. Выбор и назначение определенного уровня определяется скоростью создания, масштабом и силой вмешательства последовательности магии. Это полностью повторяет определение технического навыка в старшей школе. Другими словами, образовательная классификационная система технических навыков специально разрабатывалась в соответствии с международными стандартами лицензирования. Существует отдельный, специальный набор стандартов для сотрудников правоохранительных органов и военных. Но в конце концов, эти стандарты правоохранительных органов и военных структур не предназначены для измерения уровня волшебника. Так что, ничего, если я тут приберусь. Тогда я тоже помогу. Мы можем поговорить, пока разгребаем все это. Мари торопливо встала. Возможно, по своей натуре, она всегда следила за действиями других людей. Или, может быть, для нее просто сидеть и смотреть, как Тацуя сам разгребает все эти стопки книг, было чем-то немыслимым. Они работали с одинаковой скоростью, но у Тацуя уже определенное место освободилось, в то время как куча перед Мари совершенно не уменьшалась в размерах. Да и свободного места на ее столе также не было. Один его короткий взгляд и один слабый вздох. Мари перестала наводить порядок, признавая свое поражение. «Прости, я просто не люблю подобную работу». «Видимо, как раз из-за ее характера комната находится в таком состоянии», — подумал Тация. Не говорить подобные мысли вслух, скорее всего, веяние взросления. «А кстати, ты неплохо знаком с подобной работой». «Что ты имеешь в виду?» «Умение разбирать книги по категориям. Я думала, что ты просто их перекладываешь, но не ожидала, что ты отсортируешь их по тематике. Прошу прощения, но сидеть на столе – это как-то...» Внезапно подойдя, Мари села на освободившееся пространство стола, которое только что разгреб Тация, и посмотрела на стопку книг. Подол ее платья соприкасался с запястьем Тации. Ткань плотно облегала бедра, что очень подчеркивало очаровательные стройные ножки. И даже если ее ноги были полностью скрыты от глаз, все равно это абсолютно не сдерживало силу воображения. А такое положение дел очень плохо сказывалось на психическом состоянии юноши. «Ах, прости». Излишне говорить, что голос Мари не был извиняющимся. Но любой обдуманный ответ на подобные извинения принесет эффект совершенно противоположный ожидаемому. Следовательно, самым лучшим ответом является крылатое выражение «молчание – золото». Он освободил книжную полку из-под горы книг и потом расставил на ней все книги. В нашу эру и то, и другое являлось раритетом. Не говоря о том, что в книгах содержались магические тексты. Если говорить о причинах, почему мы выдвинули тебя на данную должность, хотя об этом мы уже говорили, ты нам нужен для правильного понимания случаев использования магии и для улучшения диалога с учениками второго потока. Я помню. Но думаю, что подобные действия могут иметь некоторые негативные последствия. Можно я посмотрю, что это за книга?» После расстановки книг пришла очередь терминалов. Спросив у Мари разрешение изучить данные в них и получив от нее удовлетворительный кивок, Тацуя запускал терминалы, затем переводил их в режим хранения и складировал все в одном месте. «Почему ты так думаешь? Даже если мы не говорим об этом вслух, но когда ученик задерживается другим учеником, то это, естественно, приводит к негативным последствиям». Он встал и подошел к стенным шкафам. Расставляя терминалы в пустых шкафах, он услышал совершенно безответственный комментарий. «Да, это так». Идущий сзади. «Но в то же время ученики первого года обучения будут приветствовать данные изменения. Твои одноклассники не говорили тебе об этом?» «Да». Отсортировав терминалы, он заглянул в другие шкафы. «Но я думаю, что если мне придется задержать ученика первого потока, то количество негативных реакций будет намного больше, чем дружелюбных». Увидев следующую цель, Тацуя выпрямился, расправил плечи, снял свой пиджак и засучил рукава. «Возмущений, скорее всего, не избежать. Но только что поступившие ученики еще не так подвержены идеям разделения на два потока. Чтобы относиться к этому предвзято, верно? Кто знает». Вещь, на которую нацелился Тация, была очень похожа на кейс для Кат. Он очень аккуратно вынул его из шкафа. «Например, вчера я уже наткнулся на заявление «Я не признаю тебя». Обернув вокруг запястья заземляющее защитное устройство, он протянул свою руку навстречу горе Кат. «Слава богу, ты способен разобраться даже с таким оборудованием. Ты имеешь в виду Марисаки?» «Это довольно удобно. Вы уже знаете его?» «Учителя рекомендовали его в комитет». «Что?» Рука, изучающая состояние Кат, слегка дрогнула. Он поспешно подобрал упавший на пол Кат. «Даже тебя можно удивить». «Конечно». На смешок Мари Тацу ответил вздохом. «Если бы был какой-нибудь способ подавить эту вражду. Из-за вчерашнего инцидента у нас появилось основание для отказа. Что, впрочем, я и собиралась сделать, но имей в виду, что вчерашнее событие никакого отношения к тебе не имеет. Я также был вовлечен. Ну, в таком случае, если мы примем тебя, то ему будет намного сложнее отказать». «Как вам тогда такой вариант? Отказать нам обоим?» «Тебе не нравится мое предложение?» Получив такой прямой вопрос, Тацуя остановился. Он положил Кат обратно в кейс и поднял голову. Мари сидела на столе, смотря сверху вниз на лицо Тацуи без какой-либо улыбки на лице. Казалось, ее тонкий и деликатный взгляд пронзал Тацую насквозь. «Сказать по правде, я нахожу это проблемным занятием». «Ха. И?» «Несмотря на то, что это доставляет проблемы, я не планирую просто так сдаваться». На лице девушки вновь появилась восхищенная улыбка. Дьявольское выражение ее лица двукратно увеличивало ее красоту. «Ведь сэмпай тоже человек, который ненавидит проблемы. А ты, похоже, любитель срезать острые углы». Тацуе оставалось лишь с сожалением признать, что этот раунд она выиграла.